Глава 4. Физика и космология Аристотеля. Страницы с 288 по 304. Характер философского учения Аристотеля о бытии отразился и на его физическом учении, а также на его космологии. Однако при наличии очень тесной связи между ними идеалистическая основа сказывается в физике и в философии природы Аристотеля, в его натурфилософии, не столь непосредственно и сильно, как в его онтологии. Обстоятельство это проницательно отметил Владимир Ильич Ленин, как раз по поводу учения Аристотеля о Боге как о чистой форме и уме. «Идеализм Аристотеля Гегель видит, — так писал Ленин, — в его идее Бога. Конечно, это идеализм, но он объективнее и отдаленнее, общее, чем идеализм Платона, а потому в натурфилософии чаще равен материализму». Ленин, собрание сочинений, том 29, страница 255. Как ученый, Аристотель разработал основы своей физики, опираясь на хорошо знакомую ему древнюю традицию греческой физики, в том числе на результаты физики Эмпедокла, на его учение о четырех элементах. У Анаксагора он одобрял и мог почерпнуть естественно-научные объяснения явлений природы, в том числе затмений Солнца и Луны. Но общий дух физики Анаксагора, вполне механистический, враждебный представлением о целесообразности, должен был остаться для Аристотеля чуждым и неприемлемым. Учение о движении. В физике Аристотель видит учение о бытии материальном и подвижном. Оба эти свойства он сводит к единству, ибо считает, что материальный предмет есть предмет подвижный. А движущееся не может не быть движущимся предметом, то есть чем-то материальным. Аристотель развивает специальный анализ понятия о движущемся. Анализ показывает, что в основе понятия о движущемся лежит: первое — понятие о движении, и второе — понятие о находящемся в движении или о движущемся. Как это было сделано им при определении числа и вида причин, Аристотель и в своем учении о движении принимает во внимание все добытое по этому вопросу его предшественниками, людьми повседневного опыта и философии. И те, и другие указали, что возможны только четыре вида движения. Первый — увеличение и уменьшение. Второй — качественное изменение или превращение. Третий — возникновение и уничтожение. И четвертый — движение как перемещение в пространстве. Подобно тому, как при исследовании видов причин был поставлен вопрос о причинах взаимно сводимых и несводимых, так и при исследовании проблемы движения Аристотель задается вопросом, какой из четырех видов движения главный, несводимый к остальным. Таково по Аристотелю движение в пространстве. Именно оно — условие всех остальных видов движения. Например, когда предмет увеличивается, это значит, что к нему приближается и с ним соединяется какое-то другое вещество. Преобразуясь, оно становится веществом увеличивающегося предмета. И точно так же, когда предмет уменьшается, это значит, что от этого предмета удаляется, перемещаясь в пространстве, какая-то часть его вещества. Преобразуясь, она становится веществом другого предмета. Стало быть, и увеличение, и уменьшение предполагают в качестве необходимого условия перемещение в пространстве. Но то же самое приходится сказать и относительно превращения или качественного изменения. Если в предмете изменяется его качество, то причиной изменения или превращения может быть, по Аристотелю, только соединение изменяющегося предмета с тем предметом, который производит в нем изменения. Но условием соединения может быть только сближение, а сближение означает движение в пространстве. Наконец, движение в пространстве есть также условие и третьего вида движения — возникновения и уничтожения. Продолжая развивать мысль Эмпедокла и Анаксагора, Аристотель разъясняет, что в точном и строгом смысле слова ни возникновение, ни уничтожение невозможны. Форма вечна, не может возникать. И точно так же материя не возникает и никуда не может исчезнуть. То, что люди неточно называют возникновением и уничтожением, есть лишь изменение или переход одних определенных свойств в другие. От качественного изменения или превращения этот переход отличается только одним. При качественном изменении изменяются и превращаются случайные свойства. Напротив, при возникновении и уничтожении превращаются свойства родовые и видовые. Но это и значит, что условием возникновения и уничтожения является движение в пространстве. Так доказывается, будто основной вид движения — перемещение тел в пространстве или пространственное движение. Тезис этот доказывается у Аристотеля и другим способом. Из всех видов движения только движение в пространстве, продолжаясь в вечность, может оставаться непрерывным. Но как раз таким и должен быть по Аристотелю основной вид движения. Так как первая причина есть бытие вечное и единое, то и движение, источником которого является первопричина, должно быть непрерывным. Но именно это свойство, доказывает Аристотель, не может иметь качественного изменения. Такое изменение всегда есть переход данного качества в иное. В тот момент, когда переход этот произошел, процесс перехода оказывается уже завершенным, то есть процесс этот прерывается, утрачивает свойство непрерывности. И дело, по Аристотелю, ничуть не меняется от того, что за одним переходом данного качества в иное качество может последовать переход, в свою очередь, этого нового качества в свое иное, или даже может последовать множество таких, все новых переходов. Всякий новый переход будет и новым процессом, и даже неопределенно долго длящаяся смена качеств остается все же прерывистой, постоянно вновь и вновь прерывающейся сменой отдельных процессов. Но увеличение и уменьшение, а также возникновение и уничтожение представляют собой, как показано, процессы качественного изменения. Каждый из них — процесс завершенный и прерывающий начавшееся движение. В то же время в мире обнаруживается существование вечного и непрерывного движения. Так как таким движением не может быть качественное изменение или превращение, то основным мировым движением может быть только движение в пространстве. Этим результатом Аристотель не ограничивается. Он исследует само движение в пространстве, выясняет его виды. Этих видов, согласно его анализу, всего три. Движение в пространстве может быть, первое, круговым, второе, прямолинейным, и третье, сочетанием движения прямолинейного с круговым. В отношении каждого вида необходимо выяснить, может ли он быть непрерывным. Так как третий из этих видов движения смешанный или составленный из кругового и прямолинейного, то решение вопроса о том, может ли он быть непрерывным, очевидно, зависит от того, могут ли быть непрерывными каждое в отдельности движение круговое и прямолинейное. Из посылок своей космологии или астрономического учения Аристотель выводит, что прямолинейное движение не может быть непрерывным. По Аристотелю мир имеет форму шара, радиус которого — величина конечная. Поэтому если бы основным движением в мире было движение прямолинейное, то такое движение, дойдя до предела мирового целого, необходимо должно было бы прекратиться. Не исключено, разумеется, предположение, что, дойдя до крайнего предела мировой сферы или неба неподвижных звезд, прямолинейное движение могло бы пойти в обратном направлении. Затем, по достижении периферии, вновь перейти в обратное и так далее до бесконечности. Такое движение, конечно, было бы бесконечным, но непрерывным оно все же не было бы. Ведь перед каждым новым поворотом старое движение будет заканчиваться, и после поворота будет начинаться уже как новое движение. Теперь остается исследовать движение круговое. По Аристотелю это самый совершенный из всех видов движения. Во-первых, круговое движение может быть не только вечным, но и непрерывным. Во-вторых, если некоторое целое движется круговым движением, то, находясь в таком движении, оно одновременно может оставаться и неподвижным. Как раз это имеет место в нашей Вселенной. Шаровидная Вселенная движется вечным круговым движением около своего центра. Однако, несмотря на то, что все части мирового шара, кроме центра, находятся в движении, во все бесконечное время этого движения пространство, занимаемое миром, остается одним и тем же. В-третьих, круговое движение может быть равномерным. Для прямолинейного движения свойство это, согласно физике Аристотеля, невозможно. Если движение предмета прямолинейное, то чем более приближается предмет к естественному месту своего движения, тем быстрее становится само его движение. При этом Аристотель ссылается на данные наблюдений, которые показывают, что всякое тело, брошенное кверху, падает на землю, и притом сначала движение его падения медленное, но затем все убыстряется по мере приближения к земле. Учение Аристотеля о движении в пространстве как об основном из четырех видов движения не привело Аристотеля к сближению с атомистическими материалистами. Левкип и Демокрит, как было показано, полагали, будто в основе всех воспринимаемых нашими чувствами качеств лежат пространственные формы и пространственные конфигурации движущихся в пустоте атомов. Теория эта исключала возможность качественного превращения одних свойств в другие. Она провозглашала эти превращения результатом недостаточной проницательности наших ощущений и чувств, не доходящих до созерцания атомов с их единственно объективными различиями по фигуре, по положению, в пространстве и по порядку друг относительно друга. Для Аристотеля это воззрение было неприемлемо. Несмотря на всю роль, какую в космологии Аристотеля играет пространственное движение, физика Аристотеля остается в своей основе не количественной, а качественной. Аристотель утверждает реальность качественных различий и реальность качественного превращения одних физических элементов в другие. В сравнении с атомистами и элиатами Аристотель больше доверяет той картине мира, которую рисуют наши чувства. Наши чувства показывают, и нет основания не доверять им, что в результате изменения тел в них возникают новые качества, которые не могут порождаться вследствие одного лишь перемещения их частиц в пространстве. Когда, например, нагретая вода превращается в пар, она увеличивается в объеме. Если пар был бы тем же телом, что и вода, то такое превращение было бы невозможно. Кто отрицает возможность качественных превращений, тот не может объяснить повсюду и постоянно наблюдаемого влияния, которое предметы оказывают друг на друга. Одно лишь нахождение в пространстве одних тел вблизи других само по себе не способно объяснить происходящего между ними взаимодействия. Высказывалась гипотеза, будто предметы пористые или сквозистые, и будто потоки частиц могут поэтому, направляясь из пор одного тела, проникнуть в поры другого тела. Однако указанное затруднение этой гипотезой не устраняется. В случае гипотезы пор частицы мыслятся только как находящиеся друг подле друга. Так же, как ранее предполагалось, что взаимодействующие тела также находятся вблизи друг от друга. Невозможность вывести реальный факт взаимодействия из ряда положенности тел и частиц в пространстве остается в силе в обоих случаях. Физическим теориям атомистов и элиатов Аристотель противопоставляет свою, физические основы которой опираются на его философское учение о возможности и действительности. Так как по Аристотелю материя — возможность формы, то истинно и то, что материя есть форма. В самой природе материи коренится возможность принять форму, стать формой, измениться в форму. Изменение не результат внешнего положения тел или их частиц в пространстве. Для взаимодействия предметов друг с другом достаточно того, чтобы, входя в один и тот же общий для них род, предметы эти отличались друг от друга лишь видовыми признаками. От теории движения Аристотеля естественный переход к его учению о физических элементах. Понятие движения требует уяснить также и понятие о том, что движется, то есть об элементах движения. Вопрос об элементах движения был поставлен в греческой философии до Аристотеля. Атомистические материалисты, а также Платон, который в своей физике был тоже атомистом, но идеалистическим, полагали, что в основе своей движущиеся физические элементы — формы различных фигур и различной величины. Атомисты считали свои формы телесными, Платон — бестелесными. Но все они сводили элементы к бытию с количественной, а не качественной характеристикой. Напротив, физика Анаксагора и Эмпедокла, при всех различиях между ними, признает, что элементы движения качественные. Так частицы, семена Анаксагора, носители каждой в отдельности всех без исключения существующих в природе качеств. Элементы, корни всех вещей Эмпедокла, качественные. Аристотель также разработал свою физику элементов как физику качественную. Разработал он ее в полемике и против Платона, и против атомистов.